Я счастлива жить образцово и просто. Я счастлива жить образцово и просто, как солнце, как маятник, как календарь, быть светской пустынницей стройного роста, премудрой, как всякая Божия тварь, знать, дух мой сподвижник и дух мой вожатый, входить без доклада, как луч и как взгляд, жить так, как пишу, образцово и сжато, как Бог повелел, и друзья не велят.